Глава 24. «Товарищ капитан, у нас утопленник!» Голос Ильи странно вибрировал. «Утром всплыл, в районе плавней. Эксперт говорит, ему почти месяц». Машу сразу замутило. Сглотнула раз-другой, поморщилась, отогнала в мыслях эту картину, возмутилась. «А почему вдруг он наш, Илюша? Насколько я помню, плавни не наша земля, или нет?» «Это точно наш, товарищ капитан!» Теперь голос Ильи звучал так, как будто он проталкивал слова сквозь стиснутые зубы. «Он ряженый». «Что он?» «Ряженый, товарищ капитан. От тела мало что осталось. Раки. Ой, сейчас». Отключился, пошел блевать, поняла Маша. Ее бы тоже выворачивало от такой находки, бедняга. Перезвонил минут через 5, когда она, поразмыслив, уже обо всем догадалась. «Это наш актер?» Выпалила сразу, как только он позвонил. «Пропавший актер с квеста?» «Так точно, товарищ капитан». Илья тяжело вздохнул. «На одежде инвентарный номер и бирка. Это точно реквизит оттуда. И это точно тот самый дядька, чью кровь мы обнаружили». «Это ты так думаешь, или экспертиза уже готова?» «Я так думаю, но не сомневаюсь», — нашелся ее помощник. «Вы приедете?» «Нет». Маша передернулась, представив несчастного утопленника. «Ты давай заканчивай там, а я Голикова навещу. Теперь-то он точно не отвертится». Отключилась. Еще раз мысленно пожалела бедного Илью, которому достался выезд в район плавней, шагнула к двери, чтобы доложить полковнику и мчаться к Голикову. И надо же, поймала собственное отражение в зеркале. Черт! Она снова была одета не по форме, снова джинсы и футболка. Не ярко, не кричаще, но полковнику точно не понравится. Может ехать к Голикову без доклада, а на обратном пути заскочить домой, переодеться, и тогда уже с докладом. Решила, что так будет вернее. Высунула нос из кабинета, коридор пуст. 2 поворота ключа, 7 широких шагов до лестницы, и нос к носу столкнулась с полковником. «Так, Ильина, снова ты в портках!» Суворкин стоял 2 ступеньками ниже. Его глаза оказались на уровне ее груди, туго обтянутой футболкой. И это ему тоже очень не понравилось. Сделал 2 шага вверх, осторожно обошел застывшую столбом Машу и приказал ей следовать за ним. В кабинете сразу уселся на свое место. Обычно он начинал с того, что включал чайник и засыпал в заварник 3 ложки. Заваривал, выпивал пару чашек своего огненного крепкого чая, а потом уже приступал к делам. Но не сегодня. «Снова нарушаешь запрет являться на работу, черт знает в чем, Ильина!» Не спросил, скорее констатировал Суворкин. Неожиданно потянул узел галстука и расстегнул 2 верхние пуговки на форменной рубашке. И пожаловался человеческим, вполне неначальническим голосом. «Мне, может, тоже в трико удобнее здесь сидеть. Однако же я в форме. А ты?» «Что снова за причина? Проспала?» «Никак нет, товарищ полковник». Маше правда было стыдно, но она сейчас слишком торопилась. Просто не подумала. «Простите меня, Андрей Степанович». «Простите ее!» Фыркнул беззлобно и ткнул пальцем в телефон. «Наказал бы, точно наказал тебя, Ильина, если бы не твоя блестящая работа по убийству Стеллы Зиминой. Нашелся ребенок?» «Так точно, товарищ полковник». «С кем он сейчас?» «Пока с бабушкой. Отец, не дождавшись результата, улетел обратно в Америку, но вроде звонил, беспокоился». «Вроде звонил, вроде беспокоился». Суворкин был настроен поворчать. «Яковлева-то от своих показаний не отказалась?» «А куда ей деваться, товарищ полковник?» Весь разговор Игорь Заботин записал. Явился к ней с портфелем, а там в замочке хитрая штуковина такая, вмонтирована, записывающее устройство. Да я сама Яковлеву с поличным практически захватила. На пистолете ее отпечатки. На ней убийство, похищение ребенка и покушение еще на одно убийство. Статьи все серьезные. «С которых ее супруг Яковлев благополучно соскочил», — подытожил Суворкин. «Но убийство Владимира Голубева все еще на нем, Ильина». Передача дела в суд замедлилась в связи с новыми открывшимися обстоятельствами. Ты понимаешь, но доказательная база по убийству Голубева достаточно серьезная. Вот скажи мне, Ильина, откуда ты вот так прямо уверена, что он его не убивал? У него нет мотива, товарищ полковник. Да, ты так думаешь? Встал, засеменил к сейфу. Огромному, старомодному, но надежному. Погремел ключами, достал картонную папку с тесемками, вернулся за стол, открыл папку, нацепил на нос очки. «Знаешь, что у меня здесь?» «Никак нет, товарищ полковник». Маша стояла на вытяжку, хотя так и хотелось подскочить к столу и выхватить у него эту папку. «А здесь у меня, капитан, копии документов. Интересных документов!» Суворкин стал перекладывать бумаги. «Вот копия расписки из подпольного казино. Вот копия закладной, а вот копия дарственной. Понимаешь что-нибудь, Ильина?» «Копия расписки?» Маша нахмурила брови, чуть согнула левое колено. Стоять на вытяжку стало невмоготу. «Он играл? Владимир Голубев был игроком?» «В точку, Ильина!» — похвалил полковник. «Закладная, закладная! Он заложил свою долю в бизнесе отца?» — сообразила она. Дождалась одобрительного кивка полковника, продолжила. Голубев-старший недавно признался, что поделил бизнес на 5 долей. 4 у детей, 1 у него, эту долю наследует его жена. Так значит, Владимир проиграл в пух и прах и заложил свою долю? Ничего себе, а отец знает? Об этом мне Ильина неведомо. Я в детали его бесед со следователем не посвящен. Но ты угадала, молодец. А что насчет дарственной, угадаешь? Он выкупил свою долю и подарил ее? Или оформил дарственную, не выкупая? Мимо, все мимо, Ильина. Суворкин явно был разочарован. Дарственную на него оформила его родная сестра Инна. Что? Ей показалось, или за стенами в самом деле зазвенело, загремело и заухало. И потемнело внезапно. Да, Ильина, Инна Голубева, которой в конце мая исполнилось 18 лет, на следующий день после дня рождения отправляется к нотариусу и оформляет дарственную своей доли в бизнесе отца на него. Как тебе такая информация? Обалдеть! Ильина, не забывайся, прикрикнул полковник. Так точно, товарищ полковник. Она снова вытянулась в струнку. «Прошу прощения, товарищ полковник». «Хватит уже, затараторила», — отмахнулся Суворкин. Сбросил очки с носа на бумаге, поиграл дужками, потом спросил. «Как думаешь, почему так? С какой блажи она вдруг переписала на него свою долю? Насолить отцу? Сестрица пожалела братика?» «Вряд ли. Все, что мы о ней знаем, не позволяет так о ней думать». «Вот», — Суворкин поднял указательный палец. «Благотворительностью здесь и не пахнет. Здесь пахнет чем-то другим. Как-то гадко, не находишь?» «Так точно, товарищ полковник. У меня несколько версий, товарищ полковник». Этих версий мгновенно появилось с десяток. Просто голову распирало. Столько видов злодейства она вмиг придумала за Инну. «Ишь ты, сразу несколько. Давай, предложи хоть одну». «Первое. Владимир мог что-то знать о сестре и шантажировать ее. По имеющейся у меня информации, — поправилась Маша, — а то ведь снова пристанет, что не по уставу докладывает. Не так давно Инна попала в какую-то скверную историю. Речь шла о жестоком обращении с животными. Отцу пришлось постараться, чтобы это дело замять. Заплатил, понятно, кому-то». «Так, молодец, принято». «Вторая. Отец узнал о долгах сына, решил помочь ему и заставил блудную дочь переписать свою долю на него». «Это вряд ли, — нахмурился Суворкин. Голубев крут, насколько я знаю. Не стал бы он делать такой подарок идиоту, который поставил на семейный бизнес в казино. Эта версия требует уточнения. Дальше. Третья версия, товарищ полковник. Инна могла о чем-то попросить брата и просто расплатилась с ним своей долей». «А о чем она могла его попросить, Ильина? Давай, не робей, говори». «Прозвучит чудовищно, товарищ полковник, но она могла попросить его...» Маша почувствовала, как по спине прокатились мурашки и внутри обожгло холодом. «Она могла попросить его устранить подругу». «А зачем?» — скинулся Суворкин. «Она же, по словам матери, никогда бы не причинила зла Алине Яковлевой. Чем-то ей помешала». Инна была влюблена в парня Алины. «В Антона Вострикова?» — уточнил полковник. «Надо же, кто бы мог подумать, что он помнит имя». «Так точно, товарищ полковник». Маша покачала головой, уставилась в пол. «Как же я раньше не догадалась!» Их одноклассницы говорили, что Инна с ума сходила по Антону, прохода ему не давала. Меня сбило, что это было еще до Алины, до того, как Алина и Антон стали встречаться. «Вот так ты, Ильина! Вот такие у тебя под носом шекспировские страсти горели, а ты все прозевала!» «Но я даже подумать не могла, товарищ полковник, она же девчонка совсем!» «За плечами которой хулиганские действия, многочисленные драки, плохие компании, плюс съемка мерзких видеороликов о надругательстве над животными. Ты о чем думала, Ильина? Что ты о ней вообще думала?» Честно, о ней Маша думала меньше всего. Когда Инна наутро после памятной игры в квест не явилась домой, Первое, что она подумала, что девчонка испугалась. Испугалась, что Алину перепутали с ней. Должны были похитить именно ее, Инну. Вот она и затаилась. Потом всплыла информация о подслушанном разговоре сторожа и уборщицы. О том, что в транспортной компании творятся темные дела. И уверенность в ошибке только укрепилась. Отец, правда, все отрицал, но ведь дыма без огня не бывает, так? Он мог просто отводить подозрения от своей фирмы. Затем и явился. Но то обстоятельство, что Инна оформила свою долю на брата незадолго до исчезновения Алины, в корне меняет дело. «Думаю, ее надо брать, Алина. Брать и как следует с ней работать. И не таких раскалывали. Ревность. Ревность и ненависть творят зло и похлеще». Суворкин поджал губы, неодобрительно глянул на ее джинсы, проговорил с тяжелым вздохом. «Положи мне на стол ее признательные показания, что они с братом организовали похищение Алины Яковлевой, и узнай, где погибший Владимир спрятал труп девчонки, и я прощу тебе твои портки, капитан». «Так точно, товарищ полковник». За стенами все еще гудело и ухало. Или это у нее в голове такой тарарам? «А то, понимаешь, мотива нет у Яковлева убивать Владимира Голубева. Вот тебе и мотив. Что скажешь, капитан?» «Так точно, товарищ полковник». Маша запнулась. «Это мотив». «И еще какой!» Яковлев узнает, что подруга дочери и ее брат вступили в преступный сговор. Является на фирму и убивает Владимира, не добившись от него правды. Или наоборот, полковник развел руками. Добился он правды этой. Узнал, что дочери нет в живых. И убил его. «Так точно, товарищ полковник», — повторила Маша в который раз. И вдруг с надеждой глянула на Суворкина. «А что, если Яковлев не убивал и...» «Все, все, Ильина, иди работай!» — закричал Суворкин и руками замахал. «Я ей дело, считай, раскрыл, а она снова о своем. Иди уже!» Маша попятилась, повернулась, взялась за ручку двери, когда полковник крикнул ей в спину. «И в последний раз ты на службу являешься в этих портках! Взыскание объявлю, выговор! За прежние разы прощу, но потом не-не!» «Так точно!» — кивнула она, вжимая голову в плечи. Вышло уже почти, когда он остановил ее вопросом. «А ты куда собиралась, когда я тебя на лестнице поймал?» «В плавнях обнаружено тело». «Утопленник, что ли?» «Так точно, товарищ полковник». «И зачем ты туда?» «Я к Голикову собиралась, к индивидуальному предпринимателю, товарищ полковник». «А к нему зачем?» Суворкин нахмурился. «Утопленник имеет к нему прямое отношение, товарищ полковник. Предположительно, это тот самый актер, который исчез во время игры в квест в ночь похищения Алины Яковлевой». «С чего это вы так решили? От него, небось, ничего не осталось. Времени сколько прошло?» «Реквизит, товарищ полковник. На нем актерская одежда с логотипом ИП Голикова. После экспертизы и с лечения с пятнами крови, обнаруженными в помещении...» «Все понял», — прервал ее Суворкин с недовольной гримасой. «Это точно подождет, Ильина. Задерживай Голубеву». «Есть, товарищ полковник». Снова она двинулась к двери и снова вопрос. «А что там с этим парнем, который по поддельному паспорту живет?» «Пока ведет себя тихо, товарищ полковник. Ждем коллегу из Питера. Сегодня вечером он приезжает». «Это еще зачем?» – изумился полковник. «Есть у него какие-то вопросы, какие-то неясности. Едет в частном порядке». «Уже лучше», – проворчал Суворкин. «Ладно, пусть приезжает, если в частном порядке. Голубеву задерживай до выяснения. Совершеннолетняя, не сломается, посидеть 72 часа». «Наблюдение с господина с фальшивым паспортом не снимать пока. Тихо, говоришь, себя ведет?» «Да, товарищ полковник, очень тихо».